Глава 14. Змеиные пляски. Море было спокойным, дул устойчивый попутный ветер, и потому изрядно потрепанная морская фея и захваченный пиратский корабль добрались до Мемнона без особых приключений. И все-таки переход вокруг полуострова Титир показался четырем друзьям невыносимо долгим и крайне утомительным. Корабли то и дело начинали рыскать из стороны в сторону. К югу от полуострова капитан Дюдермонт повел корабли через залив Погони, получивший такое название потому, что именно в его водах обычно разворачивались погони пиратов за торговыми кораблями. Впрочем, на этот раз на корабли Дюдермонта пираты не нападали. И даже третий корабль Пиноча не показывался. «Наше плавание подходит к концу», — сказал капитан четырем друзьям, когда на горизонте прямо по курсу показались скалистые берега, вплотную примыкавшие к пурпурным горам. «За этими горами начинаются земли Калимшана». Дзирт, перегнувшись через борт, вглядывался в лазурные воды Южного моря и снова спрашивал себя, успеют ли они помочь Реджесу. «Неподалеку отсюда, в глубине суши, есть поселение твоих сородичей», — сказал ему Дюдермонт, желая отвлечь эльфа от безрадостных мыслей. «Они обитают в темном лесу Мир». Капитан невольно поежился. «В этих краях темных эльфов недолюбливают. Советую тебе вновь надеть маску». Дзирт без долгих раздумий натянул волшебную маску и вновь превратился в светлого эльфа. На этот раз ставшая уже привычной для него маска гораздо больше взволновала его трех друзей, которые при виде преобразившегося эльфа с трудом скрыли огорчение и в который уже раз напомнили себе, что Дзирт Доурден со свойственной ему твердостью делает то, что необходимо. Новый облик Дзирта ни в малейшей степени не нравился Вульфгару и Кэти Бри, а Бреннер даже в сердцах плюнул за борт от отвращения к миру, который доверяет беглому взгляду, но не способен вчитаться в книгу. К исходу дня на южном горизонте показались сотни парусов, и друзья увидели длинную череду пристаней. Вскоре перед ними открылась панорама большого города, состоявшего преимущественно из низких бревенчатых домиков и ярких шатров. И все-таки, хотя гавань Мемнона и была достаточно велика, рыбацких, торговых и военных кораблей приплывало в Калимшан гораздо больше, чем могли принять пристани. Поэтому морская фея и захваченный корабль пиратов были вынуждены встать на якорь в ожидании своей очереди. Ожидание это, как сказал Дюдермонту начальник порта, могло растянуться на целую неделю. «Скоро к нам на борт поднимется морская стража Калимшана», сказал Дюдермонт, когда баркас начальника порта отвалил от борта морской феи. «Они осмотрят корабль пиратов и допросят Пиноча». «И они позаботятся об этой паршивой скотине?» — спросил Бреннер. Дюдермонт покачал головой. «Скорее всего, нет. Пиноч и его люди — это моя забота. Калимшан твердо намерен положить конец разбою пиратов. И они многое делают для этого. Но я сомневаюсь, что у них достаточно сил, чтобы вступить в борьбу с такими, как Пиноч». «И что ему будет?» — проворчал Бреннер, которому хотелось найти хоть каплю здравого смысла в столь странном поведении калимшанцев. «Его придется отпустить, и он уберется во свояси с тем лишь, чтобы в один прекрасный день напасть на очередное судно». «И предупредить эту тварь Энтрери о том, что мы ускользнули от него», — рявкнул Бреннер. Понимая, что Дюдермонт ничего не может возразить на это, Дзирт спросил. «Сколько у нас времени?» «Пиноч получит свой корабль по меньшей мере через неделю», — усмехнулся капитан. «А мои ребята хорошо потрудились, чтобы окончательно вывести его из строя. Думаю, что я смогу затянуть ремонт на неделю-другую. В общем, когда пираты снова выйдут в море, вы уже сможете лично сообщить Энтрере о том, что вам удалось спастись». Но Вульфгар все равно ничего не понял. «Скажи, чего ты этим достиг?» — спросил он у Дюдермонта. «Да, ты победил пиратов. Но, получив свободу, они будут мечтать об отмщении. И в следующий раз, когда ты окажешься в их водах, они, не задумываясь, атакуют морскую фею. Думаешь, при следующей вашей встрече они будут столь же снисходительны к тебе?» «Согласен. Игра, которую мы тут ведем, на первый взгляд может показаться странной», — ответил Дюдермонт, улыбнувшись. «Но на самом деле, отпуская Пиноча и его людей, я существенно упрочиваю свое положение в этих водах. В обмен на свободу капитан пиратов поклянется не мстить мне. Никто из его товарищей никогда больше не нападет на морскую фею. А это, пожалуй, большинство разбойников, промышляющих в районе пролива Азавира». «И ты поверишь этому псу?» — зарычал Бреннер. «Как это ни странно, они умеют держать слово», — ответил Дюдермонт. «У пиратов выработано нечто вроде кодекса чести, и они строго придерживаются его. Нарушить эти неписанные законы значит вступить в войну с южными королевствами. А уж этого они, поверьте, желают меньше всего на свете». Бреннер вновь плюнул за борт. В каждом городе и королевстве было одно и то же, как и на открытых всем ветрам просторах морей. Разбойников и бандитов терпели до тех пор, пока они соблюдали хоть какие-то правила. Но сам Бреннер думал по-другому. В Мифрилхалле у его клана был отдельный зал, где вдоль стен на специально для этой цели сделанных полках хранились отрубленные руки тех, кто запускал их в чужие карманы. «Тогда все ясно», — заметил Дзирт, решив, что настал момент сменить тему. «Итак, друзья, наше морское путешествие близится к концу». Дюдермонт вручил ему мешочек с золотыми монетами. «Ты прав», — сказал он. «Вы доберетесь до Калимпорта за неделю с лишним до того, как морская фея встанет на ремонт. Но возвращайтесь к нам, когда покончите со своими делами. Мы двинемся в глубоководье раньше, чем на севере начнут таять снега. И лично я считаю, что вы вполне заработали себе на обратную дорогу». «Спасибо тебе», — ответил Бреннер. «Но мы должны будем двинуться в обратный путь гораздо раньше». Вульфгар шагнул вперед и горячо пожал руку капитана. «Мне ужасно понравилось работать с парусами и сражаться рядом с тобой. И я буду рад новым встречам». «Как и все мы», — сказал Дзирт и подкинул на ладони мешочек с золотом. «А это мы тебе обязательно вернем». «Пустяки», — сказал Дюдермонт, небрежно махнув рукой. Затем, зная, что друзьям не терпится поскорее пуститься в дорогу, он сделал знак своим матросам, и те принялись спускать шлюпку. «Удачи всем!» — крикнул он им, когда шлюпка отвалила от борта морской феи. «Обязательно найдите меня в Калимпорте!» Из всех мест, в которых друзьям довелось побывать, и где им довелось сражаться. Ни один город не казался им столь чуждым, как Мемнон в королевстве Калимшан. Даже Дзирт, пришедший в этот мир из подземного города темных эльфов, изумленно смотрел по сторонам, пока они шагали по площадям и рынкам города. И все это время их сопровождала удивительная протяжная музыка, которая, хотя и не была лишена гармонии, ни на мгновение не прекращалась, словно кричала о невыносимой боли. В этом городе на каждом углу жизнь била ключом. Большинство жителей носили песочного цвета халаты, и у всех без исключения, видимо, для защиты от солнца, были головные уборы, тюрбаны или меховые шапки. Город простирался, казалось, до самого горизонта, и друзья терялись в догадках относительно того, сколько в Мемноне жителей. Впрочем, вскоре они решили, что этого, пожалуй, никто никогда не считал. Потому они пришли к единому мнению. Если собрать в одном месте всех бродяг побережья меча, включая глубоководье, то наверняка получится нечто, напоминающее Мемнон. Горячий воздух города был наполнен удивительной смесью множества самых невероятных ароматов. Запахи, исходившие от торговых рядов, смешивались с запахом пота и зловонным дыханием толпы. Дома стояли как попало. Судя по всему, в Мемноне не придавали никакого значения тому, как растет и развивается город. Улицы шли во всех направлениях сразу, и их ничто не прерывало, ни дома, ни другие постройки. Присмотревшись, друзья поняли, что большинству жителей этой улицы служит домом. В центре базарной суеты, конечно же, находились купцы. Они торчали на каждом углу и продавали все, что только можно было себе представить – оружие, еду, табак и даже рабов. Торговцы эти навязчиво рекламировали свои товары с одной лишь целью – привлечь как можно больше народу. В одной из лавок покупатели испытывали грозного вида арбалет, стреляя по рабам, служившим в качестве живых мишеней. В другой – женщина, одетая так, что платье едва прикрывало тело, представлявшее собой сплошной клубок мышц, ни на мгновение не останавливаясь, кружилась в танце с огромной змеей, то и дело позволяя ей опутать себя смертельными кольцами. Затем, извиваясь всем телом, женщина с трудом высвобождалась из кошмарных объятий. Широко раскрыв рот, Вульфгар уставился на соблазнительный танец и спустя мгновение под смех друзей получил крепкий подзатыльник от Кэти Бри. «Да, что и говорить. Нигде я так не скучал по родному дому, как здесь», — пробормотал варвар. «Ну что ты? Это просто очередное приключение, и не более того», — напомнил ему Дзирт. «Ты нигде не узнаешь столько нового, как в стране, так не похожей на твою родину». «Это так», — сказала Кэти Бри. «Но если мои глаза не врут, здесь еще тот народец». «Они живут по другим законам», — отозвался Дзирт. «Думаю, нравы севера вызвали бы у них такое же удивление». Друзья согласно кивнули, и лишь Бреннер задумчиво потеребил свою рыжую бороду. Снаряженные для долгого похода путники мало кого могли удивить. Впрочем, будучи чужестранцами, они мгновенно приковали к себе внимание ребятишек, которые, следуя за ними по пятам, наперебой требовали подарков. Купцы тоже приглядывались к ним. У странников обычно водились деньги, но особенно внимательно следили за четырьмя друзьями алчные глаза одного из торговцев. «Ну, что скажешь?» — вкрадчивым голосом спросил купец, у своего низкорослого помощника. «Волшебство, мой господин, сплошное волшебство!» — затараторил маленький гоблин. «У них мощнейшее оружие! Сабли эльфа, заметь, обе! Топор дворфа, лук девчонки и особенно молот этого великана!» Гоблин хотел было сказать и о странном чувстве, которое всколыхнулось в нем, когда он внимательно вгляделся в лицо эльфа, но решил, что не стоит лишний раз волновать и без того обезумевшего от восторга хозяина. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — захихикал купец и, потирая руки, шагнул навстречу чужестранцам. Увидев тучного человека, одетого в желто-красный халат и розовый тюрбан, на котором сверкал огромный бриллиант, Бреннер, шагавший впереди остальных, замер как вкопанный. «Ха-ха-ха-ха-ха! Приветствую вас!» — заорал незнакомец, и его пальцы нервно заплясали по груди, а лицо от уха до уха пересекла жизнерадостная улыбка. Друзья заметили, что зубы торговца через один были золотыми и цвета слоновой кости. «Я Салидалип, да, это так, клянусь, это так. Вы покупаете, я продаю. Вот увидите, цена вас устроит, вот увидите!» — закричал торговец. Слова срывались с его языка настолько быстро, что друзья, не поняв, о чем он говорит, пожав плечами, пошли дальше. «Ха-ха-ха!» — не унимался торговец, вставая у них на пути. «У Салидалиба есть все, что вам нужно. У меня много товаров. Все, что угодно. Туки, нууки, бууки». «Табак, женщины и книги», — перевел маленький гоблин и добавил. «Мой хозяин торгует всем, что только можно себе представить». «У меня все только самое лучшее», — заверил их Салидалип. «Все, что вам нужно, у Салидалиба», — закончил за него Бреннер. И, уверенный, что они думают об одном и том же, повернулся к Дзирту. «Собственно, этот шут ничем не хуже остальных». «Нам нужны кони», — сказал дворф купцу. «Чтобы доехать до Калимпорта», — объяснил Дзирт. «Кони! Кони! Ха-ха-ха!» — тут же отозвался Салидалип. «Но кони не годятся. Слишком долго, слишком жарко. Они не могут без воды. Верблюды! Вот что вам нужно!» «Верблюды — это корабли пустыни», — разъяснил гоблин, но, увидев, что друзья не понимают, о чем идет речь, махнул рукой в сторону шагавшего по улице большого верблюда, которого вел под усцы покрытый темным загаром погонщик. «Они гораздо лучше коней, приспособлены для путешествия по пустыне». «Тогда верблюды!» — засопел Бреннер, подозрительно глядя на огромного зверя. «Или что там еще подходит для пустыни?» Салидалип энергично потер руки. «Все, что вам нужно!» Резко взмахнув рукой, Бреннер не дал ему договорить. «Мы поняли. Это мы уже поняли!» Отослав своего помощника с каким-то поручением, Салидалип, торопливо перебирая ногами, но при этом едва отрывая ступни от земли, повел друзей по Мемнону. Все это время он неистово размахивал руками, то и дело прищелкивая пальцами. Впрочем, он казался вполне безобидным, и друзья смотрели на него больше с удивлением, нежели с опасением. Наконец, они остановились у большого шатра на западной окраине города. Сюда, похоже, не добирались даже бродяги. Обогнув шатер, Салидалип остановился. «Верблюды!» — гордо провозгласил он. «Сколько за четырех?» — спросил Бреннер, которому не терпелось поскорее отправиться в путь. Но Салидалип, похоже, не понял его. «Какова цена?» — рявкнул дворф. Цена! Он хочет, чтобы сначала мы предложили что-нибудь, сказала Кэти Бри. Дзирт пришел к такому же выводу. В его родном Мензоберранзане купцы постоянно прибегали к подобным уловкам. Повернув дело так, что цену устанавливал покупатель, не всегда знакомый с товаром, они подчас ухитрялись получить гораздо большую выгоду. А в случае, если покупатель называл слишком низкую цену, торговец всегда мог вернуться к рыночной оценке товара. «Даем 500 золотых за 4 верблюдов», – предложил Дзирт, прикинув, что животные должны стоить по меньшей мере в 2 раза больше. Салида Лип несколько раз щелкнул пальцами, и его бледно-серые глаза хищно блеснули. Дзирт уже приготовился выслушать возмущенные возражения, но торговец внезапно успокоился и ослепительно улыбнулся. «Договорились!» – объявил он. Дзирт едва успел прикусить язык, и его заранее заготовленные возражения превратились в нечленораздельное бормотание. Бросив на торговца полный недоумения взгляд, Дзирт принялся отсчитывать монеты из мешочка, который, прощаясь, вручил ему Дюдермонт. «Мы дадим тебе еще 50 золотых, если ты сведешь нас с караванщиками, которые отправляются в Калимпорт», — сказал Бреннер. Салида Лип вновь забарабанил пальцами по груди. «Есть один такой караван», — сказал он и добавил. «Правда, он уже покинул город. Но, думаю, вы без труда нагоните его. Да, конечно, догоните. Имейте в виду, что на этой неделе караванов в Калимпорт больше не будет». «Вперед! На юг!» — восторженно закричал дворф, обернувшись к друзьям. «На юг? Ха-ха-ха!» — засмеялся Салидолип. «Двинувшись на юг, вы попадете в лапы разбойников». «Но ведь Калимпорт находится на юге?» — подозрительно возразил Бреннер. «И дорога, если я не ошибаюсь, должна идти туда же». «Дорога в Калимпорт действительно ведет на юг», — согласился Цалидолип. «Но самые мудрые караванщики сначала направляются на запад по более безопасному пути». Отсчитав монеты, Дзирт вручил их торговцу. «Так как нам догнать этот караван?» «Езжайте на запад», — ответил Салидолип, роняя монеты в один из карманов своего халата. При этом он даже не удосужился их пересчитать. «Вы легко догоните их. Это займет у вас не больше часа. Ориентируйтесь по расставленным вдоль дороги знакам. Уверяю вас, это просто». «Но нам нужна еда», — заметила Кэти Бри. «Караван хорошо снаряжен», — сказал Салидолип. «Там все и купите. Спешите! Вам надо догнать их до того, как они свернут на юг, на торговый путь». Без устали прищелкивая пальцами, торговец помог друзьям подобрать себе верблюдов. Вульфгару достался самый крупный. Дзирт вскочил на двугорбого. А Кэти Бри и Бреннер взобрались на тех, что чуть поменьше. «Помните, друзья», — сказал им торговец на прощание. «Все, что вам нужно, есть у Салидолипа», — хором ответили они, и торговец, сверкнув золотом зубов, исчез в шатре. «Мне почему-то кажется, что он собирался поторговаться», — сказала Кэти Бри, когда верхом на верблюдах они направились в сторону видневшегося на горизонте путевого столба. «За этих животных он мог бы запросить и побольше». «Они наверняка краденные», — расхохотался Бреннер, которому это казалось совершенно очевидным. Но Дзирт не разделял его мнения. «Купец вроде него обязательно постарался бы извлечь наибольшую выгоду, даже из краденого товара», — возразил он. И, насколько я понимаю, в торговле он обязательно должен был пересчитать монеты, которые я ему вручил. «Пуф!» — фыркнул Бреннер, пытаясь заставить своего верблюда идти прямо. «Наверное, все дело в том, что ты заплатил ему намного больше, чем стоят эти твари». «И что тогда?» — спросила Кэти Бри, больше согласная с доводами Дзирта. «И где?» — одновременно я ответил и спросил Вульфгар. «Ведь он же явно отправил своего гоблина с посланием кому-то». «Засада!» — сказала Кэти Бри. Дзирт и Вульфгар кивнули. «Похоже, что так». Бреннер задумался. «Пуф!» — засопел он. «Но ведь у этого торговца мозгов не хватит на то, чтобы устроить засаду». «Это не делает его менее опасным», — заметил Дзирт, последний раз обернувшись в сторону Мемнона. «Ну так что, повернем назад?» — спросил дворф, которому ужасно не хотелось верить в то, что эльф и на этот раз не ошибся. «Если наши догадки не подтвердятся, и мы не сумеем догнать караван», — напомнил друзьям Вульфгар. «Может ли Реджис ждать?» — спросила Кэти Бри. Бреннер и Дзирт переглянулись. «Вперед!» — сказал эльф. «Выясним все по пути». «Нигде не узнаешь столько нового, как в стране, так не похожей на твою родину», — сказал Вульфгар, повторив слова Дзирта. У первого же дорожного знака их опасения еще более окрепли. Указывающий на юг знак был снабжен табличкой, которая на 20 языках гласила «Лучшая дорога». Друзья вновь обсудили свои возможные действия и опять пришли к выводу, что им нельзя терять времени. Они решили, что еще в течение часа будут пытаться нагнать караван. Но если не обнаружат его следов, возвратятся в Мемнон, чтобы обсудить одно маленькое дельце с Салидолибом. Следующий знак также указывал на юг, как, впрочем, и тот, на который они наткнулись после него. К моменту, когда друзья подъехали к пятому указателю, пот уже сплошь пропитал их одежду, а город окончательно исчез из виду, растаяв за простиравшимися до самого горизонта песчаными холмами. И что самое неприятное, верблюды нисколько не облегчали им путь. Корабли пустыни оказались необычайно вредными животными. К тому же ими управляли неопытные ездоки. Тот, который нес Вульфгара, был крайне плохого мнения о своем седаке. Верблюды испокон веку привыкли сами выбирать дорогу, а тут могучие руки и ноги варвара гнали его туда, куда ему бежать не хотелось. И потому верблюд уже дважды выворачивал шею, пытаясь попасть в лицо варвару струей липкой зловонной слюны. Вульфгар старался не обращать на это внимания, но в глубине души ему ужасно хотелось выпрямить горбы строптивому зверю своим огромным молотом. «Стойте!» — внезапно сказал Дзирт, когда они въехали в неглубокую ложбину, лежавшую между двумя песчаными холмами. Подняв руку, эльф обратил внимание друзей на нескольких стервятников, лениво круживших у них над головой. «Наверняка почуяли падаль где-то неподалеку», — заметил Бреннер. «Или рассчитывают скоро полакомиться мертвечиной», — угрюмо сказал Дзирт. Не успел он договорить, как вдруг бурый песок на окутанных знойным маревом вершинах холмов всколыхнулся, и перед путниками возникли расплывчатые силуэты всадников. Воздетые над головами мечи ярко блестели под лучами полуденного солнца. «Засада!» — сказал Вульфгар. Бреннер, нисколько не удивленный, спокойно осмотрелся по сторонам, пытаясь представить, каковы их шансы. «Пятеро на одного», — шепнул он Дзирту. «Как всегда», — ответил Дзирт и, сняв со спины лук, натянул тетиву. Всадники довольно долго не двигались с места, внимательно наблюдая за попавшими в ловушку путниками. «Думаете, они хотят с нами о чем-то поговорить?» — спросил Бреннер, пытаясь увидеть в сложившейся ситуации хоть что-то забавное. «Нет!» — рявкнул он спустя несколько мгновений, когда ни один из его спутников не улыбнулся. Главарь разбойников что-то скомандовал своим воинам, и те, пришпорив коней, с жуткими криками устремились вниз, в ложбину. «Да будь он проклят, и пропади он пропадом этот мир!» — вскричала Кэти Бри, спрыгивая с верблюда и снимая с плеча волшебный лук Тулмарил. «Похоже, в этих краях всем просто не терпится затеять драку. Ну же, поспешите сюда!» — закричала она всадникам. «Но сначала давайте-ка несколько уравняем наши силы». С этими словами девушка пустила в ход Тулмарил, одну за другой посылая сверкающие серебром стрелы навстречу шайке разбойников. Бреннер довольно усмехнулся. «Моя девочка знает, что делает», — взревел он, спрыгивая на землю. «Но я не могу сражаться, сидя верхом на этом чудовище». Сбросив со спины походный мешок, Бреннер вытряхнул из него две фляжки с маслом. Решив использовать своего скакуна в качестве укрытия, Вульфгар последовал его примеру. И тут выяснилось, что злобное животное ничуть не разделяет его замыслов. Не успел варвар выпрямиться, как верблюд вцепился зубами в его руку. Лук Дзирта подхватил смертоносную песнь Тулмарила, но, заметив, что разбойники уже совсем близко, эльф решил действовать по-иному. Вспомнив о кошмарной славе, которая сопутствует его народу, Дзирт сорвал с лица волшебную маску и откинул капюшон плаща на спину, после чего вспрыгнул на горбы своего верблюда и выпрямился. Скакавшие к нему разбойники, увидев перед собой темного эльфа, резко сбавили скорость. Впрочем, бандиты, спешившие к друзьям с остальных трех сторон, быстро преодолели разделявшее их расстояние. Вульфгар, ошеломленный столь вызывающим поведением своего верблюда, несколько долгих мгновений изумленно взирал на него, после чего силой двинул огромным кулаком прямо между глаз животного. Верблюд мгновенно разжал зубы и, выпустив руку варвара, замотал мохнатой головой. Но Вульфгар на этом не успокоился. Ему пришла в голову мысль столкнуть своих врагов между собой. Забравшись под верблюда, он поднатужился и выпрямился так, что животное оказалось у него на плечах. Спустя мгновение он швырнул зверя в сторону нападавших. Люди, кони, верблюд — все смешалось под тучей песка, поднятой ногами насмерть перепуганных животных. Затем в руках варвара оказался клык защитника, и он, не мешкая, бросился в бой, обрушив на бандитов град ударов, еще до того, как они успели сообразить, что происходит. Два всадника сумели проехать между метавшимися из стороны в сторону верблюдами и устремились к Бреннеру. Но первый натиск бандитов встретил все-таки Дзирт, оказавшийся в стороне от друзей. Призвав на помощь свои волшебные способности, эльф создал перед скакавшими к дворфу разбойниками облако тьмы. Они попытались было отвернуть в сторону, но не успели. Замешательство бандитов длилось недолго, но этих нескольких мгновений Бреннеру оказалось вполне достаточно. Запалив тряпки, которые он чуть раньше вставил во фляжки с маслом, Дворф один за другим метнул пылающие шары в черное облако. Хотя из-за мрака, созданного заклинанием эльфа, вспышек не было видно, по диким воплям бандитов Бреннер понял, что попал в цель. «Спасибо, эльф!» — крикнул он. «Я ужасно рад снова сражаться рядом с тобой!» «Осторожно, сзади!» — прокричал в ответ Зирт, заметив, что третий всадник, обогнув черное облако, вот-вот нападет на дворфа со спины. Поняв, что ему грозит смертельная опасность, Бреннер мгновенно сжался в комок и, накрывшись своим золотым щитом, стремительно откатился в сторону. Конь разбойника, споткнувшись от дворфа, рухнул на бок, а бандит вылетел из седла. Дворф мигом вскочил на ноги и замотал головой, пытаясь вытряхнуть песок из ушей. Он знал, что после боя это столкновение еще даст знать о себе. Но сейчас Бреннер чувствовал лишь прилив злобы и ярости. Воздев над головой мифриловый топор, дворф бросился на незадачливого всадника. Но не успел он подскочить поближе, чтобы обрушить на несчастного смертельный удар, как прямо перед ним сверкнула серебряная стрела, и бандит упал замертво. Не сумев устоять на ногах, Бреннер споткнулся о распростертое тело врага и растянулся на песке. «В следующий раз предупреждай, прежде чем стрелять!» Взревел он, обращаясь к Этибри и выплевывая песок при каждом слове. Но девушке было некогда отвечать ему. Услышав у себя за спиной конский топот, она опустила лук и пригнулась к земле. В то же мгновение кривой меч бандита просвистел над ее головой, оцарапав ухо. Всадник пронесся мимо. Кэти Бри хотела было пустить стрелу ему вдогонку, но, приседая, она краем глаза успела заметить, что сзади к ней приближается еще один разбойник. Этот, прикрываясь тяжелым щитом, скакал, выставив перед собой копье. Но Кэти Бри и ее Толмарил оказались проворнее. Очередная стрела легла на тетиву и устремилась навстречу врагу. Последовала яркая вспышка, и, проделав дыру в щите, серебряная стрела ударила точно в сердце разбойнику. Вылетев из седла, он покатился по земле, а его душа отправилась прямиком в царство мертвых. Оставшийся без седока конь замедлил бег, и девушка, ухватив его за поводья, вскочила в седло, чтобы броситься в погоню за тем бандитом, который только что едва не прикончил ее. Дзирт по-прежнему сражался с врагами, стоя на горбах своего верблюда. Эльф легко уворачивался от выпадов противника, а его сабли, ни на мгновение не замирая, бешено мелькали в смертоносном танце. Бандиты, решив, что легко справятся с эльфом-одиночкой, снова и снова бросались в атаку. Но их копья и мечи пронзали и рубили лишь воздух. И то один, то другой из них вдруг с удивлением обнаруживали, что сабли Дзирта молниеносно рассекают его тело. Вот, развернув коней, два бандита устремились к верблюду Дзирта сзади, явно рассчитывая застать эльфа врасплох. Но проворный эльф, подпрыгнув, перевернулся в воздухе и опустился на спину своего верблюда, лицом к ним, в считанные мгновения заставив разбойников перейти к обороне. К этому моменту Вульфгар уже разделался со своими тремя противниками, но, выпрямившись, увидел поднимающегося с земли верблюда. Животное, угрожающе оскалившись, двинулось в его сторону, и варвар, недолго думая, вновь ударил его, на этот раз своим волшебным молотом. Злобная тварь, не издав ни звука, рухнула на песок рядом с поверженными бандитами. Увидев, что бой близится к концу, Вульфгар повернулся к Дзирту и некоторое время восхищенно наблюдал за тем, как кружащиеся в стремительном танце сабли эльфа безошибочно отражают удары вражеских мечей. Было очевидно, что Дзирт в самое ближайшее время покончит с наседающими на него бандитами. Но тут Вульфгар заметил еще одного всадника, который осторожно подбирался к эльфу, явно намереваясь напасть на него сзади. «Дзирт!» — закричал варвар и метнул клык защитника в сторону друга. Услышав крик Вульфгара, Дзирт решил было, что варвар попал в беду, но, обернувшись, увидел летящий к нему молот и сразу все понял. Не теряя времени даром, он силой оттолкнулся от горбов верблюда и, перевернувшись в воздухе, перелетел за спину противников. Находившийся позади эльфа всадник с копьем не успел даже сообразить, что произошло. Волшебный молот, ударив его прямо в лицо, вдребезги разнес череп несчастного. Прыжок Дзирта застал обоих его противников врасплох. Пролетая над ними, эльф воспользовался их замешательством и силой ударил саблями сверху вниз. Сверкающий клинок глубоко вонзился в грудь врага. Второй всадник в последний момент сумел отразить удар, устремившийся к нему сабли. Но Дзирт успел задеть руку противника. Оба бандита коснулись земли одновременно с Дзиртом. Но лишь эльф смог подняться на ноги. Его сабли, дважды коротко звякнув друг от друга, вновь устремились вниз, и схватка завершилась. Еще один бандит, увидев, что Вульфгар остался безоружным, взмахнул мечом и направил коня к варвару. Увидев приближающегося врага, Вульфгар пригнулся и приготовился принять страшный удар. Когда конь подскакал к нему почти вплотную, он, увернувшись от меча, рванулся в сторону, как того и ожидал всадник. Но в последний момент резко развернулся и встал прямо на пути коня. Повиснув на шее животного, варвар ногами обвил его туловище, после чего вдруг резко опрокинулся на спину, увлекая за собой коня вместе с всадником. Ошеломленный бандит, так и не поняв, в чем дело, успел лишь закричать, и тут конь рухнул наземь. Когда они несколько раз перевернулись, и конь, откатившись в сторону, вскочил на ноги, всадник, неестественно выгнув спину, так и остался лежать на песке. Яростно выплевывая песок, Бреннер свирепо вращал глазами и озирался по сторонам в поисках нового противника. В этом бою ему не повезло. Лишь несколько бандитов сумели разглядеть его за спинами огромных верблюдов. Но с этими несколькими он уже расправился. Бреннер выскочил из-под защиты верблюдов и несколько раз, силой ударив топором о щит, вдруг заметил, что один из бандитов собирается покинуть поле боя. «Эй!» — заорал ему дворф. «А ну-ка стой, паршивое отродье орков!» Решив, что без труда одолеет низкорослого дворфа, бандит не мог не остановиться, чтобы ответить на оскорбление. Развернув коня в сторону Бреннера, он размахнулся, чтобы нанести сокрушительный удар. Подняв золотой щит, Бреннер отбил меч врага и, пробежав под мордой коня, оказался с другой стороны от противника. Всадник ожидал этого и потому развернулся, чтобы вторым ударом прикончить его. Но дворф умело использовал свой небольшой рост. Чуть пригнувшись, он юркнул под круп животного и, вернувшись туда, где встретил первый удар врага, всадил топор в бедро разбойника. Тот согнулся от боли, и Бреннер той же рукой, которая сжимала щит, схватил его за волосы и, вырвав из седла, стащил всадника на землю, после чего, злорадно ухмыльнувшись, рубанул его топором по шее. «Видишь, как просто!» — фыркнул он, швыряя голову врага на песок, и осмотрелся по сторонам в поисках новой жертвы. Но бой уже закончился. В ложбине меж песчаных холмов не осталось ни одного живого бандита. Дзирт и сжимавший клык защитника Вульфгар, пытаясь отдышаться, прохаживались из стороны в сторону. «Где моя девочка?» – заорал Бреннер. Дзирт успокаивающе взмахнул рукой и ткнул пальцем в сторону ближайшего холма. Сидя на захваченном у врага коне, Кейти Бри, натянув тетиву лука, всматривалась вдаль. Несколько насмерть перепуганных разбойников, яростно нахлёстывая коней, неслись прочь. У подножия холма со стрелой в спине лежал один из бандитов. Девушка прицелилась в тех, кто спасался бегством, и только тут сообразила, что бой в ложбине окончен. «Хватит!» – прошептала она и, чуть приподняв лук, пустила стрелу над головой бегущего врага. Трупов сегодня и так было больше, чем достаточно. Кейти Бри задумчиво окинула взглядом поле боя и парящих в небесах стервятников, терпеливо поджидающих своего часа. Затем она забросила Тулмарил за спину, и вскоре мрачная решимость исчезла с ее лица.